проводятся стахановские смены, сутки и декады, доказывающие возможности высокопроизводительного труда в масштабах всего предприятия. В то же время Постышев вскрыл многие недостатки, тормозившие дальнейшее развитие этого массового новаторского движения. Они заключались в основном в недопонимании некоторыми работниками значения почина, консервативном отношении к достижениям новаторов со стороны некоторой части хозяйственников и специалистов, формализме в организации соревнования и передаче передового опыта. К тому же отдельные враждебные элементы старались настроить рабочих против внедрения новых методов в практику производства. Постышев призвал все партийные организации бороться с этими негативными явлениями и поставил перед ними ряд задач, направленных на дальнейший подъем стахановского движения. Пленум ЦК КПБУ обязал партийные органы оказывать постоянную помощь передовикам, повышать их техническую грамотность, усилить среди них массово-политическую работу. 28 сентября 1936 года в Киев прибыла делегация железнодорожников-стахановцев во главе с Кривоносом. В беседе с ней Постышев отметил, что стахановское движение на транспорте как нигде должно базироваться на отличном знании и освоении техники. При скоростном вождении поездов нужно не лихачество, а точный расчет и высокое мастерство машинистов. «Почему Кривонос вышел в передовики?» — задал в беседе вопрос Павел Петрович и тут же ответил, да прежде всего потому, что в техническом, политическом и культурном отношении оказался выше других машинистов. Поэтому во всей нашей работе основным должна стать прежде всего борьба за повышение технического уровня машиниста, а хозяйственники, партийные и профсоюзные организации должны нам в этом помочь». Секретарь ЦК КПБУ призвал всех кривоносовцев пропагандировать и передавать свой опыт скоростного вождения эшелонов машинистам других железных дорог, чтобы он, в конце концов, стал достоянием всего железнодорожного транспорта страны. Широкое развитие в СССР получило изобретательство и рационализаторство. Павел Петрович оказывал новаторам огромную помощь. Группа московских рабочих, посетившая Киев сразу же после переезда сюда правительства республики, предложила создать рационализаторский фонд имени Постышева. Коллективы Киева откликнулись на это предложение. Только в октябре 1934 года трудящиеся Киева внесли в этот рационализаторский фонд почти 600 ценных предложений. Начинание поддержал и академик Евгений Оскарович Патон. Возглавляемый им Институт сварки Всеукраинской академии наук внес в фонд предложения по усовершенствованию сварки металлов. Это массовое движение все шире охватывало творческую молодежь. На 9-м съезде ЛКСМУ Постышев заявил, что в республике плодотворно трудятся свыше 11 тысяч молодых рационализаторов и изобретателей. Внедрение их ценных предложений – позволило стране сэкономить более 100 миллионов рублей. Постышев поддерживал теснейшую связь с трудовыми коллективами. Он любил рабочих, понимал их, но был строг, когда дело касалось недостатков. 5 октября 1934 года в приветствии коллективу Харьковского тракторного завода по случаю третьей годовщины предприятия Павел Петрович писал, что трактор нравится механизаторам, всем колхозникам. Однако у машины есть недостатки. Дело новое для вас. Для ночных и вечерних работ вы на тракторе поставили лампочки. Это очень хорошо. Надо вам работать и над прицепами. Как прицепить правильно плуг, барану, сеялку, свеклокопатель, комбайн и так далее, чтобы трактор не был перенапряжен и в то же время полностью использовал свою мощность. Вы составили неплохо своего рода учебник для трактористов, что дает им возможность повышать квалификацию. Но, товарищи, простой тракторов еще колоссальны. Износ частей невероятно быстрый. Конечно, основная причина — отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров. Но тут не только это. Это может быть главное, но не единственное. Трактор великолепен, хотя в нем есть еще дефекты. Но чтобы он был совсем хорошим, надо нам поработать. Когда того требовали обстоятельства, Постышев приезжал на предприятие, чтобы попросить рабочих ускорить или увеличить выпуск продукции, досрочно ввести в действие пусковой объект. И не было случая, чтобы они не откликнулись на просьбу секретаря ЦК КПБУ. 5 ноября 1935 года в Киеве, втором городе страны после Москвы, открылось троллейбусное движение. Первый маршрут имел протяженность всего 3,5 километра, и проходил по улице Красноармейской от Загородней до площади Льва Толстого.